Хотя ведьма постепенно обучала меня новым и новым приемам, способу вскипятить кровь нападающему на меня человеку, правда отходняк потом жесткий, ритуалу, позволяющему взять тени под контроль и заставить их исцелить человека, его я уже имел возможность наблюдать. Также полезна будет практика, позволяющая высосать из живого существа жизненную силу и использовать ее для быстрого заживления собственных ран, излечению болезней. Мирри Маздуур не уставала твердить, что частое использование темной магии уродует тело и душу, в буквальном смысле, и лучше вообще к ней не прибегать без крайней нужды. Я спросил, а бывает светлое, на что Мирга ответила, что магия нейтральна по своей сути, просто есть относительно безопасные практики, ими владели валерийские маги, рейнарские заклинатели воды, дети леса, а есть ненадежная магия крови с букетом побочных эффектов. Глядя на мои занятия по практической магии, Дейнерис смогла лишь скрипеть зубами. Посмотрим, как она разозлится, если я передумаю пускать лхазарянскую ведьму в расход. А что, не вижу смысла разбрасываться ценными кадрами. С другой стороны, если расслаблюсь, есть вероятность, что Мирри Маздуур нанесет удар в спину. Вдруг все эти разговоры про служение великой цели, пускание пыли в глаза, решу ее судьбу чуть позже, когда вытяну достаточно знаний. На третьей неделе перехода через Красную Пустошь народ начал впадать в уныние. Запасы воды и еды стремительно таяли, возможности их восполнить было мало. Несколько лошадей и захваченных в лхазаре коров умерли от обезвоживания. Температура днем достигала по моим прикидкам 50-градусной отметки с поправкой на сухой воздух, поэтому двигаться начинали ближе к вечеру и заканчивали к утру. День пережидали в тени навесов и шатров. Люди по моему совету извлекали жидкость из мякоти произрастающих здесь кактусов. На месте высохших оазисов и рек пробовали копать землю. Целых два раза улыбнулась удача. Вода находилась в полуметре от поверхности. Удалось хорошо напоить даже выжившую скотину. Эх, не повезло с сухим сезоном. Мы двигались строго на юг, к заветному Вайсталлара, городу костей. Если промахнемся, не беда, попытаемся выйти к побережью, а там нанесем визит к квартийцам, разживемся едой, ценностями, возможно, кораблем. С тенью напугать или вовсе перебить кучу народу не так уж сложно. Визирис, глянь туда. Куда? Я попытался разглядеть на горизонте то, что увидела Дейнерис. Ага, вижу. То ли очередной мираж, то ли мы действительно видим вдалеке белые стены города. Хоть бы я не ошибся. Думаешь, мы нашли, что искали? Пока рано говорить. Несмотря на то, что утреннее солнце пекло все сильнее, я принял решение пройти еще немного. Через 4 или 5 километров стало ясно, это не мираж, мы добрались до искомой цели. Даже издали было понятно, город очень давно заброшен. Многие десятки, возможно сотни лет, в высоких белокаменных стенах зияют проломы, местами они вообще обрушились. Некогда Вайсталлара разграбили дотракийцы, после чего называли это место городом костей. Топоним успешно прижился. Вайсталлара внутри представлял собой лабиринт узких кривых переулков. Дома в 3-4 этажа, покрашенные в белый цвет, тесно примыкают друг к другу. Кое-где на их месте остались только груды щебня. На улицах валялись в значительном количестве непогребенные останки людей в виде костей, черепов. Вперемешку с ними попадались бронзовые монеты, фрагменты оружия, доспехов, глиняные черепки от кувшинов. Люди, шедшие за мной, испуганно поглядывали по сторонам и перешептывались. Никто из них изначально не хотел сюда идти. Место, мол, проклято и населено призраками. Я их с горем пополам переубедил, пообещав, что тень способна защитить их даже от призраков. Хотя суеверные дикари – забавный народ, зная об их страхах, можно легко играть на этом. Какую бы дикую чушь я ни придумал, они всему верят. Решено, останемся здесь. Центральная площадь Вайсталлара преподнесла нам приятный сюрприз. Здесь был настоящий зеленый уголок. За долгий период отсутствия людей парковая растительность оккупировала всю доступную территорию. Лошадям и трем выжившим в переходе коровам будет, чем прокормиться. Как и нам, в других районах города костей я видел целые фруктовые сады, где растут финики, персики, виноград, инжир, кокосовые пальмы. «Надолго?» – спросила Дейнерис. «На пару месяцев, и людям и животным нужен отдых. Или ты против?» «Сестрица, я нет, но чем драконов будем кормить, не лошадей же забивать, змеями, крысами, скорпионами, мой Горыныч жрет их только так, особенно змей полюбил, они быстро растут, скоро им этого не будет хватать». «Действительно, Наши питомцы за пару недель увеличили свои размеры в два раза, теперь они спокойно могут загрызть среднюю собаку. Проблемы будем решать по мере их поступления, а теперь командуй народу разбивать лагерь. Небольшая передышка пошла всем людям на пользу. Уставший от скитаний по степям и пустыням народ, наконец, позволил себе расслабиться. Бывшие рабы и дотракийские женщины принялись налаживать хозяйство, мужчины шатались по городу в поисках ценностей, устраивали друг с другом тренировочные поединки и приставали к представительницам противоположного пола. Зная менталитет дотракийцев и то, к чему может привести длительное безделье, я решил направить их энергию в иное русло, заставил таскать из руин камни и строить на центральной площади зиккурат. Якобы с его помощью я сумею гарантированно изгнать злых теней, обитающих в мертвом городе. Причем камни должны быть строго определенной формы и размера. Их энтузиазм поддерживала добрая тень по имени Элайна, которая специально маячила перед глазами. Я же посвятил свое время обучению магии, точнее заучиванию наизусть заклинаний, дрессировке дракона и обследованию города в компании дракона. Горыныч предпочитал быть ближе ко мне, чем к Денирис, с которой контакты сведены к минимуму. Конечно, он воспринимает мать драконов как свою, не знаю за счет чего, позволяет себя брать в руки, но без особого энтузиазма. Сам по себе Горыныч повадками целиком напоминает кошку, а по уровню интеллекта в районе собаки или даже выше. Элементарные логические задачки решает на отлично. Специально проверял. У нас есть небольшой деревянный ларец, где спрятана аппетитная ящерица. Крышка закрыта, сверху лежит камень. Дракон первым делом отбросил камень и попытался открыть крышку. Еще он, судя по всему, узнает себя в зеркале. Легенды насчет ума драконов не врали. Эх, знала бы Ирка, где я и чем сейчас занимаюсь, сказал я плывущий невысоко над землей в виде черного облака тени, в другом мире, с духом-компаньоном и ручным драконом. Элайна меня куда-то вела. На вопрос куда и зачем, она лишь упомянула про защищенный магией подвал, куда не может проникнуть. Это может быть потенциально полезно. Почему бы не проверить? Тень привела меня к развалинам двухэтажного особняка, вокруг которого бесконтрольно разрослись деревья, кусты и трава. Это здесь, кивает и машет рукой, призывая идти за ней дальше. Внутри ничего ценного, все давным-давно вынесли. Я спустился в подвал, в нем сыро и прохладно, немного света дает образовавшаяся дыра в потолке. Тень застыла возле одной из стен. Ну и что там, защищенное магией место. Я осмотрел и простукал стену, руки ощутили ставшее привычным покалывание, но никакого намека на двери или скрытый проход, на вид сплошная каменистая кладка. Да, ты права, там действительно что-то есть. Сможешь открыть? Нацарапала Элайна на стене. Тут нечего открывать, не вижу никаких дверей. Мираж, ха, точно, и как я сам не догадался. Тень, оказывается, неплохо соображает. Иллюзии, фишка дома бессмертных. Видимо, мы наткнулись на их региональный филиал. Вот бы теперь знать, что делать дальше. Без Мирри Маздуур я точно здесь бессилен. Она как-то упомянула про способ рассеивать наведенный морок и иллюзии, но я решил оставить обучение этому трюку на потом, поставив на первое место магию на крови и управление тенями. Черт, придется звать ведьму. Не стоит. Сам я не знаю, как рассеивать иллюзии. Пускать ее внутрь нельзя. Разумеется, я не идиот. Она останется снаружи, и ты за ней присмотришь. Сказано, сделано. Приблизительно через час заколдованный тайник изучала Мирри Маздуур. Она внимательно осмотрела стену, потрогала на ощупь, приложила ухо, а затем обратилась ко мне. «С чего ты взял, серебряный господин, что это необычная стена?» Мне владыка света показал. Ведьма покачала головой. «Я тебе ничем не помогу, если не буду знать всего, что требуется. От тебя требуется снять иллюзию. Вот и снимай. Хотела же великому делу послужить. Обращаться лишний раз к теням опасно. Вдруг ты ошибаешься и там ничего нет? Не ошибаюсь, ведьма. Я должна знать наверняка, как ты меня достала. Я чую магию, довольно, а за этой стеной что-то есть. Стена может оказаться настоящей». Ведьма кинула взгляд на нацарапанные на стене слова Элайны. «Пастырь, как я раньше не догадалась. А чем? Твоя тень разумна», побледнела Мейга. «Но это же невозможно. Так не бывает. Точно так же говорили про драконов, типа они никогда не вернутся. Нет, тени не зря называются тенями. В лучшем случае они обладают жалким подобием ума. Рядом со мной возникла Элайна. Она указала рукой на Мейгу, а затем провела рукой поперек собственной шеи. Пока рано, ответил я по-русски. «Ведьма еще может принести пользу. Она хочет меня убить», — испуганно бросила ведьма. «Отпирай проход, никто тебя не собирается убивать». Мирри Маздуур положила руки на заколдованную стену и начала бормотать слова заклинания себе под нос. Тени в подвале ожили точно так же, когда проводился ритуал над дрова. Слова повторялись несколько минут подряд, пока каменная поверхность не рассеялась подобно дыму, открыв проход в потайное хранилище. «Ты не ошибся, серебряный господин, хорошо поработала». Мига собралась войти в помещение. «Стоять, ты останешься тут, как скажешь». Тень осталась возле ведьмы, а я вошел внутрь. В стоявших возле стен жаровнях загорелось пламя, дававшее достаточно света для осмотра потайного уголка. На полу красной краской нарисована пентаграмма и странные закорючки. Столы со стеклянными бутылями, банками, в которых хранились помещенные в желтоватую жидкость растения, внутренние органы, кости, части тел животных, людей, кувшины с разноцветными порошками. На деревянных стеллажах хранились полусгнившие книги, свитки, глиняные таблички, где тексты написаны абсолютно на незнакомых языках. Также был найден, судя по всему, хозяин этого места, точнее его останки в виде костей и сохранившихся украшений, три перстня с изумрудами, топазами на пальцах и золотого амулета. Драгоценные безделушки я решил реквизировать у мертвеца, ему они ни к чему, а нам лишние денежные средства не повредят. Когда пальцы коснулись серебряного перстня с огромным топазом, ощутилось слабое покалывание. Я попробовал надеть драгоценность на палец, никакого заметного эффекта. Жаль, не кольцо всевластия, пришлось бросить перстень в карман к остальным. «Ты что-нибудь там нашел, господин?» — поинтересовалась ведьма. «Ничего, что заслуживало бы внимания. Насколько я могу отсюда судить, господин, в этом месте колдун хранил компоненты для проведения ритуалов и рукописные труды по магии. Это я и сам понял. Здесь по-любому найдется что-то ценное для нас. Если позволите мне войти сюда, я вам помогу». Я задумался, стоит ли так рисковать. Не верю я ведьме, совсем не верю. Тем не менее, знания в области практической магии жизненно важны, а другого маломальски компетентного знатока в этом вопросе, готового хоть как-то сотрудничать, вряд ли можно найти поблизости. «А, ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ладно, топай сюда». Мирри Маздуур деловито прошла в потайную комнату и начала пристально изучать ингредиенты для заклинаний. Корень горной мандрагоры, цветки полуночной орхидеи, кости шрайков, глаза мантикоры. Перечисляла ведьма вслух. «Да это настоящая сокровищница для любого мага. Думаешь, стоит тащить все это с собой?» «Не все», — ответила ведьма. «Только некоторую часть. Ну вот, например, для чего может понадобиться корень мандрагоры. Из него я смогу сварить эликсир, облегчающий связь с миром теней. Ну-ну». Изучив хранилище вдоль и поперек, мы отправились в лагерь за лошадью и повозкой, чтобы перевести имущество покойного колдуна. Попутно я удостоверился в проводимой дотракийцами работе по строительству зиккурата. С фундамента они почти закончили, скоро будут думать, как строить первую ступень. В общем, работают негры. Дейнерис, как обычно, сюсюкалась с бледно-желтым драгоном и зеленым ригалем. После смерти мужа, ребенка и мормонта драконы стали своеобразной отдушиной. Я не винил сестру Визириса, пусть лучше пока занимается своими детьми, чем лезет с ненужными вопросами в мои дела. Двумя днями позже случилось несчастье. Ну, для кого несчастье, а для кого хороший шанс потренироваться в реанимации трупов. От змеиного укуса умер сын одной из дотракийских женщин. Я и ведьма до вечера находились в логове мертвого колдуна, тренировались в заклинании теней, поэтому не могли вовремя помочь. Осмотрев холодное тело четырехлетнего мальчика, Мирри Маздуур развела руками. «Тут я ничем не помогу, смерть мне не подвластна». Ирри перевела слова ведьмы. Мать пацана снова в слезы. «Возможно, я помогу». «Я правильно расслышала, Визирис», — опешила рабыня. «Ей так и сказать, да. Пора их уже окончательно склонить в истинную веру. Армия готовых растерзать кого угодно фанатиков в перспективе не повредит». Я наложил руки на тело ребенка и обратился к огненному богу по-русски. «Владыка света, верни жизнь этому ребенку. Возможно, он не так важен, но вернув к жизни одного человека, ты получишь в свою власть сотню новых. И это только начало». В ладонях разгорелся жар. Отекшая нога приобретала нормальную форму, синюшное лицо меняло цвет на нормальный. Сердце в груди вновь забилось. Мальчик открыл глаза. Получилось, совет ведьмы оказался полезен, следовало лучше сосредоточиться на поставленной цели, не отвлекаться на посторонние мысли. Знал бы я это тогда, Джорах был бы жив. Не веря собственному счастью, мать бросилась обнимать и целовать сына. У свидетелей вновь случился разрыв шаблона. Никому еще не доводилось видеть реальное возвращение из мертвых. Я решил воспользоваться моментом. Ири, переводи. Вы снова узрели могущество Владыки Света, для него нет ничего невозможного, он есть сама жизнь. Его милостью я оживил это дитя, а не каким-то черным колдовством. Пусть же перестанут сомневаться те, кто не верит мне. О, как их проняло. Наверное, так же народ смотрел на Иисуса, когда тот Лазаря воскрешал. Мне начинает нравиться вводить людей в состояние шока и ступора. Ко мне из толпы обратился пожилой по меркам дотракийцев воин с густой бородой. Ири перевела слова мужика. Малакха спрашивает, белый жрец может вернуть его жену и сына? Нет, владыка света возвращает лишь недавно умерших, самые большие, пару дней назад. Дотракийцы расстроили мои слова, огонек надежды в его душе погас, едва успев вспыхнуть. Что тут происходит? Подоспела на собрание Дейнерис. Почему все выглядят так, словно драконов в первый раз увидели? Ее служанки попытались объяснить происходящее, сестра не поверила и решила сама посмотреть. Дейнерис обомлела, увидев живого пацана. Как? Спасибо владыке света. Я попросил его вернуть мальчика, он вернул. Давай отойдем. Мы с матерью драконов удалились от лагеря подальше, она некоторое время подбирала нужные слова, чтобы обратиться. Ее голос отдавал металлом. «Если ты умеешь делать такое, почему не вернул дрова, Рига, Джараха?» «Я пытался оживить Джараха, много раз пытался. Тогда я только осваивался с силой и не мог делать то, на что способен сейчас. Думаешь, мне не хотелось бы видеть живыми Джараха и племянника? Мне нужно поговорить с огненным богом. Не все так просто, сестрица. Рглор будет с тобой общаться только если сам посчитает это нужным. Думаешь, ты одна, кто просит вернуть в мир живых своих близких? Ты сам говорил, будто мы у него на особом счету. Может, мне он уделит чуточку больше внимания? Не уделит. Не нужно жалеть об ушедших. После этой жизни будет жизнь следующая, не знаю только, для всех или нет, но Дейнерис это говорить не обязательно. Таков естественный порядок вещей. Тебе откуда знать? Рглор поведал. Нет, ты что-то не договариваешь. Я знаю, ты всегда отводишь взгляд, когда не хочешь мне о чем-то говорить. Вот зараза, уже выучилась читать меня без слов. Я тебе не вру. Я сказала, что не договариваешь, а не врешь. Не договариваешь правду. И о чем же, по-твоему, я могу не договаривать? О том, что с тобой стало после припадка. Я пытаюсь разглядеть своего брата, но не получается. Вместо него в твоей голове поселился кто-то чужой. Я уже не знаю, что и думать. Она не подозревает, насколько права. Общение с богами меняет людей. Это отговорки. Изменился не только твой характер, изменились твои привычки, жесты, речь. С людьми иногда бывает такое. У человека в мозгу что-то резко меняется, и вот он уже не совсем он. Место оригинальной личности занимает другая. Это может быть кто угодно. Например, взрослый мужчина начинает считать себя женщиной или ребенком, вести себя как они. С этим полностью меняются привычки, жесты, речь. А ты кем себя считаешь? Я Визирис, который мало что помнит о прошлом, но достаточно, чтобы переосмыслить жизнь и перестать вести себя как законченная тварь. Стараюсь говорить это как можно более ровным тоном. Ах, да, еще я служу владыке света. Как бы мне не хотелось еще пару-тройку месяцев позагорать в Вайсталлара, работа не ждет, нужно двигаться дальше. И мы двинулись на запад в сторону Гискарских гор и Астапора, нагрузив телеги едой и водой. Я много думал о том, как прокормить тень в дальнейшем, у которой постепенно иссякал заряд. На одних змеях и крысах ей трудно приходится. Решение пришло само собой. Драконы, насколько можно судить, являются мощнейшим средоточием магии. Если находиться рядом с ними, то творить заклинания становится гораздо проще. По моему совету тень попыталась вытянуть немного энергии из Горыныча. Сработало. Подрастающему дракону от этого не холодно, не жарко, а тень знатно подзарядилась. Время в пути тянулось медленно, но с каждым шагом расстояние до города работорговцев уменьшалось. Вскоре пустыня начала уступать место степям и постепенно переходить в лесостепь. Рельеф местности становился холмистым. Положительным моментом было то, что плотность населения в Южном Лхазаре ниже, чем на севере. Изредка попадались максимум небольшие селения в 2-3 сотни человек. Так как места глухие, вести из остального мира сюда доходит многие месяцы, если вообще доходит – Наш маленький кхалосар не упустил возможность поторговать с местными. Собранные в Вайсталлара побрякушки, монеты лхазаряне меняли на провизию, баранов и лошадей. На предложение дотракийцев взять желаемое силой я ответил нет. Во-первых, имеющиеся в наличии остатки совести не позволяют. Во-вторых, Дейнерис подобные методы категорически не приемлет, не хочется пока портить отношения с ней. Табунщики особо не возражали, учитывая то, что теперь они почти заглядывали мне в рот. Некоторые, включая мать воскрешенного пацана, даже от великого жеребца отреклись в пользу владыки света. Было нетрудно, с учетом продемонстрированных чудес, втолковать необразованным степнякам, что их бог ложный, а истинный бог презирает грабителей и насильников. Гискарские горы оказались не такими непроходимыми, как я опасался. По моим прикидкам, самые высокие вершины едва достигали отметки в 2000 метров. Никакого снега, хотя ночи, стоит признать, были холодными. Находить дорогу помогала тень, которую я отправлял в разведку. Благодаря духу удавалось отыскивать относительно проходимые для лошадей и людей маршруты. Импровизированный компас позволял не отклоняться от заданного направления. Элайна вместе с ролью разведчика примерила на себя роль охотника. Достать очередного тура, бегающего среди скал, ей не составляло труда. И люди, и драконы довольны, последние на сытной мясной диете росли как на дрожжах. Скоро сами смогут спокойно горных козлов убивать. Примерно через 3,5 месяца после того, как был покинут Вайсталлара, мы достигли одного из притоков реки Червь, петляющего среди гор с медленно струящимися водами и обилием лесистых островков. Самая трудная часть пути пройдена, теперь точно не заблудимся. Следуя вдоль воды, можно выйти к самому Остапору. Через некоторое время планы пришлось подкорректировать. Кхалосар достиг небольшого городка, удобно расположившегося возле реки. Он жил за счет медных рудников, где трудились невольники. Между этим городком и Остапором существовало устойчивое речное сообщение, множество грузовых и пассажирских барок курсировало туда-сюда. Я решил купить рейс до столицы этих земель, благо кое-какие средства имелись. Договариваться о перевозке я пошел в компании Дейнериса и ее кровных всадников, остальной народ встал лагерем за городом. Там же оставили драконов, нечего лишний переполох поднимать. И тут пришлось говорить Дейнерис то, что дальше утаивать не получится. Знаешь, Дени, не хотел тебе говорить, но я совершенно позабыл высокий валерийский. Мать драконов округлила глаза. Как можно позабыть валерийский? Мы его учили с детства вместе с общим. Тем не менее, я не помню ни слова. Дейнерис что-то произнесла на валерийском. На нем говорили в вольных городах, включая Остапор. По звучанию он немного напоминал итальянский, однако я не понимал ни слова. Ты действительно ничего не понял? Абсолютно ничего. Для меня это звучит как набор непонятных звуков. Я думала, ты меня уже ничем не удивишь. Придется тебе, сестрица, выступать переговорщиком в наших делах. Отлично. Мы переговорили с капитанами, или как они тут называются, двух барок. За увесистый мешок старых квартийских монет они все же согласились подбросить нас до Остапора, хотя долго морщили нос, пытаясь набить цену. Пришлось добавить по кошелю квартийского серебра. Меня деньги не особо волновали, в этом мире главная ценность не они. В конце концов, 100 с небольшим человек разместились на двух грузовых барках. Драконов спрятали, поместили в деревянные ящики и погрузили в трюм. А чтобы они не бесновались, не сожгли все к чертовой бабушке, Мирримас Дуур напоила их какой-то бурдой, делающей животных вялыми и сонными. Глава 5. Вива Революцион. Из кирпича и крови выстроен Остапор. Так говорят местные жители, и не зря. Все улицы, ступенчатые пирамиды, храмы, стены, часть зданий выполнены из красного кирпича. Еще тут очень много рабов, с которыми обращаются хуже, чем со скотиной. Вдоль набережной у моря так и вовсе красовалась целая аллея с измордованными до неузнаваемости и распятыми на крестах рабами. В Дейнерис из-за этого поднялась волна негодования, мне же просто было не по себе. Конечно, убить так называемых добрых господ и дать свободу рабам — дело очень благородное, вопрос только в том, что делать после революции. В оригинальной истории мать драконов не очень утруждала себя долговременным планированием, больше поддаваясь эмоциональным порывам. Ну, захватим Остапор, пройдемся по еще паре городов, потом против нас ополчится весь залив работорговцев. Как поступить? У меня были месяцы на обдумывание. Берем власть в Остапоре, налаживаем худо-бедно экономику и систему народного хозяйства, обучаем армию. Спросите, что с другими городами работорговцев? А ничего, посмеют подойти к стенам Остапора, тень быстро перебьет весь их командный состав. Этого должно хватить для деморализации вражеских войск, состоящих из рабов или наемников. Нормальные регулярные армии тут мало у кого есть, разве что у Нового ГИСа. Погостим пару лет в Остапоре, соберем флот, войско, вырастим драконов и отправимся в Вестерос, мол, искать землю обетованную. Прошу прощения, к нам приблизился мужчина лет 60 в потертом плаще, с мечом на поясе. Что интересно, его внешность вполне европейская, светлая кожа, голубые глаза, явно не местные, которые сплошь черноволосые и смуглые. Кровные всадники Дейнерис потянулись к Каракхам. «Я хотел спросить у вас кое-что». Мужик развел руки в стороны, как бы обозначая, что не представляет угрозы. «Что вам нужно?» — ответил я. «Вы очень похожи на тех, кого я ищу вот уже почти год. И кого же вы ищете?» «Неких Дейнериса и Визериса из дома Таргариенов, уж не Баристан Силмилли пожаловал к нам собственной персоной?» Подождем пока с выводами. Не знаю, вроде в Вестеросе правили такие, но и их свергли. Вы малость опоздали. В вас течет кровь старой Валерии. Она много в ком течет. В вольных городах при желании можно найти тысячи таких, как мы. Не вижу ничего удивительного. Значит, вы не Таргариены, вы обознались, уважаемый. Простите, разочарованно сказал пожилой рыцарь и собрался уходить. Если доставил беспокойство. Просто ваше лицо очень похоже. А кто вы такой, собственно? Мое имя Баристан Силми, бывший лорд-командующий Королевской гвардии, произнес мужик. Впрочем, какая теперь разница? И зачем лорду-командующему гвардии, пусть и бывшему, искать каких-то Таргариенов за тысячи миль от дома? Мне пришлось оставить службу. Новый король, Джоффри, просто мелкий кровожадный ублюдок, недостойный быть королем. Поговаривают, что он незаконный сын ныне покойного Роберта Баратиона, оплот кровосмесительной связи Ланнистеров. Я решил отыскать более достойных претендентов на железный трон. Иссос большой. Это прозвучит дико, но словно сами боги подсказывают мне, где нужно искать Таргариенов. Я решил плыть сюда. Сами боги, значит. По его выражению лица и интонации я понял, что про богов он говорил скорее буквально, чем фигурально. Допустим, мы те, кого вы ищете. Что дальше? Я готов служить вам, как законному королю, рыцарь встал на колено передо мной. С тех пор, как я видел вас в последний раз, вы были совсем юным, но я вас почти сразу узнал. Встаньте, сир Баристан, давайте обойдемся пока без этих формальностей. Ваше Величество, вы позволите служить вам так же, как я служил вашему отцу. Давайте пройдем в менее людное место и нормально все обсудим. Холосар встал лагерем за стенами возле реки. Городская стража пыталась выгнать грязных дотракийских попрошаек, но после оплаты пошлины все претензии отпали сами собой. Нам позволили остаться на неделю. «Проходите, сир Баристан», — пригласил я рыцаря в свой шатер. Бывший лорд-командующий уселся на стул и посмотрел на меня глазами, полными надежды. «Значит, вы хотите служить мне?» «Да, ваше величество. Вы служили моему отцу?» «Так, да, я даже спасал его жизнь во время восстания Сумеречного Дола, но не смогли спасти его во время мятежа Роберта Баратиона. Изображаю недовольство, и, более того, стали служить узурпатору. Так ответьте, с чего мне брать на службу такого человека?» Силми склонил голову. «Я сражался до последнего, был ранен, взят в плен, но Роберт Баратион пощадил меня и назначил лордом-командующим Королевской гвардии. Никто тогда не подозревал, что законный наследник короля Ириса жив. Вы решили, что жизнь продолжается? Да, можно и так сказать, ваше величество. По какой причине вас изгнали со службы? Они сказали, что я слишком стар. На самом деле Ланнистеры хотели пропихнуть на мое место одного из своих златовласых ублюдков, Джейми Цареубийцу. Более мерзкое надругательство над званием королевского гвардейца придумать сложно. А на что вы надеетесь сейчас? У меня нет ни армии, ни сильных союзников. Знаете, как меня называют? Король-попрошайка. Все лучше, чем доживать остаток жизни в сожалениях. Вы говорили, будто боги вам подсказали, где меня с сестрой искать. Что вы подразумеваете под этим? Силми медлил с ответом. Боюсь, вы сочтете меня сумасшедшим, ваше величество. Говорите прямо, как есть. В общем, я как-то в огне увидел гарпию Остапора, его улицы, и понял, нужно держать путь туда. Вы уверены? Не совсем. Может, это мой воспаленный разум выкинул подобный трюк. Слишком странное совпадение, не правда ли? Случайность. Не случайность, далеко не случайность. Боюсь, не понимаю, Ваше Величество. Сейчас вы находитесь на распутье. Можете спокойно встать и уйти куда угодно, либо согласиться служить мне верой и правдой. Но предупреждаю, то, что вам предстоит увидеть, может свести с ума, перевернуть представление о возможном. Я готов идти за вами до последнего, твердо заявил Силми. Мне терять нечего. Ну, ладно, только постарайтесь не паниковать. Я повидал многое за свою жизнь, Ваше Величество. Меня вряд ли чем-то можно напугать. Элайна, появись. Из теней в воздухе материализовалось черное облако, принявшее форму человеческой фигуры. Тень застыла напротив рыцаря. Силми не вздрогнул, не закричал, не потянулся за оружием. Он просто с каменным лицом взирал на потустороннюю сущность. «Это, что?» – проговорил шокированный старик. «Колдовство? Нет, моя верная помощница. Без нее я давно бы отправился в могилу. Восшие их называют тенями-убийцами. Ваши вел. Скажите, сир Баристан, перебил я его. Вы не передумали служить мне? Тень далеко не единственное проявление сверхъестественного, с которым вам предстоит столкнуться. Решайте сейчас». Рыцарь с опаской посмотрел на Элайну и сглотнул. Да, в пекло. Если эти асшайские фокусы помогут насадить на пики головы ланнистерских ублюдков, я с вами. Желание отплатить львам за позорное увольнение пересилило суеверные страхи перед сверхъестественным. Вы оказались смелее, чем все прочие, узревшие тень в первый раз. Какой же я гвардеец, если испугаюсь какого-то черного дыма? Нервно рассмеялся Баристан. Нужен ли вам будет такой трусливый слуга? Ладно, спрячься. Хватит пугать сира Баристана. Тень рассеялась. Это было необычно. Я достал кувшин с вином. Сам я его почти не употреблял, но на всякий случай держал при себе. Вот, может, полегчает. Рыцарь опустошил кубок залпом. Еще, не откажусь, Ваше Величество. Вторая порция зашла ничуть не хуже. Наверное, вас переполняют вопросы. Задавайте, я отвечу. Где вы нашли это существо? Начнем издалека. Вы верите в существование богов? Я имею в виду, всерьез, учитывая то, что я увидел сейчас, не буду отрицать их существование. Владыка Света Илирглор, слышали о нем? Да. Он дал мне эту тень в качестве защитника и силу творить иные чудеса. Он же послал вам подсказку в огне, где нас с сестрой искать. У огненного бога есть замысел, который нам с вами надлежит исполнить. И что же за замысел? Угроза из-за стены. Одичалые? Нет, угроза намного более опасная, древняя, в которую мало кто верит и которая считается старой детской сказкой. Вас пугали в детстве иными? Разумеется. Иные или белые ходоки не вымысел, с наступлением зимы они пойдут в наступление на юг, и, боюсь, людям не устоять без помощи свыше. Баристан покачал головой. В другой день я назвал бы вас безумцем, но сейчас, кажется, я вам верю. Но откуда вы об этом знаете? Огонь показал, так же, как и вам. Идите за мной, я рассею ваше неверие окончательно. Троица драконов отдыхала поблизости от лагеря, на пляже у реки. Сперва Баристан не особо удивился трем загорающим ящерицам, но когда самая крупная поползла ко мне, рыцарь остолбенел. «Как вам мой дракон?» Горыныч зря надеялся получить еду, на этот раз я его только погладил. Год-другой и он перерастет любую лошадь. Живая тень, драконы, я точно не сплю, угроза с севера, сир Баристан, это наш ответ на нее. Если ничего не предпринять, этот мир превратится в царство вечной зимы. Что вообще нужно иным? Желают подмять мир под себя. Поблагодарите детей леса, создавших их как оружие в войне с первым людьми. Нам нужно как-то это остановить. Ну и, разумеется, попутно насадить на пики головы ланнистеров. Силми снова преклонил колено. Я буду служить вам до конца, Ваше Величество. Я принимаю вас к себе на службу, сир Баристан. Но знайте, вы будете служить не только мне, но и Владыке Света. Поднимитесь. Баристан выполнил приказ. Позвольте спросить, Ваше Величество. Позволяю. Вы прибыли в Астапор купить рабов безупречных? Я прибыл в Астапор захватить его. Прошу прощения, захватить? Но какими силами? Силами самих безупречных. Мы провернем один хитрый трюк. Короче, сами увидите. Полностью уверенный в том, что никто из нас не понимает валерийского, так и было. Кразнис Моноклас изрыгал оскорбления и между этим рассказывал про безупречных. Это был толстый человек со смуглой кожей и рыжей бородой, одетый в токар из желтого шелка, одеяние гискарских богачей вроде тоги. С первой секунды работорговец вызвал у меня отвращение, неприязнь и желание натравить на него дракона. Такие как Кразнес упиваются собственной властью и безнаказанностью, не ставя ни во что людей ниже их по положению, а рабы так вовсе за людей не считаются. 2000 безупречных были выстроены на площади гордости для проведения осмотра, построенные в 10 рядов, по 200 человек в каждом. Перед фонтаном с бронзовой гарпией, евнухи стояли словно каменные истуканы, глядя прямо вперед. Вместо штанов они носили полотняные повязки, доспехами служили нагрудники из кожи, на головах торчали конические бронзовые шлемы. Зачем им вообще яйца и член отрезать? Ведь евнухи куда более слабее полноценных мужчин, сказал я Кразнесу. Мои слова ему переводила смуглая девочка 10-12 лет с рабским ошейником на шее и склонны к полноте. Работорговец начал недовольно ворчать. Добрый господин говорит, что кастрация позволяет делать безупречных теми, кто они есть. У них не остается лишних поводов отвлекаться от служения. Человеческие искушения им неведомы. Недостаток силы с лихвой покрывается выучкой, ловкостью и бесстрашием. Правда, что вместо имен у них клички. Добрый господин говорит, вы правы, безупречным не дают человеческих имен, поскольку они не являются людьми. Они бесчувственное оружие в руках того, кому служат. Я еще долго выслушивал, как Кразнес расхваливает свой товар, однако вскоре мы перешли к обсуждению цены. Добрый господин спрашивает, чем вы будете платить за безупречных? У вас найдется столько золота, у меня есть кое-что получше золота. Кразнес, выслушав маленькую рабыню, громко рассмеялся. Господину интересно, что может быть лучше золота? Два дракона. Господин Кразнес отдает мне всех безупречных, а взамен получает в свое распоряжение двух молодых драконов. Работорговец, разумеется, со скептицизмом отнесся моим словам. Господин Кразнес не верит вам. Драконы давно вымерли. Последние из них были у Таргариенов в Вестеросе более сотни лет назад. Верно, вымерли, волей судьбы мне в руки попали окаменевшие яйца, из которых не так давно вылупились драконы. Господин Кразнес просит сначала показать ему их, без проблем. Завтра он их увидит, разумеется, если согласится обменять на все 8000 безупречных. Добрый господин согласен передать вам 6000 безупречных, но только после демонстрации ваших животных. Значит, до завтра. Добрый господин будет ждать вас за 2 часа до полудня здесь на площади. Хорошо, мы разошлись. Сопровождавший меня Баристан Силми обратился ко мне. Ваше Величество, разумно ли отдавать драконов за армию рабов-евнухов, когда они подрастут, будут стоить десятка самых сильных армий? Не волнуйтесь, у меня все продумано. Дракон никогда не станет выполнять команды свиньи вроде Кразнеса Моноклаза. Скорее поджарит ее и съест. На нас могут напасть ночью. И что, у нас есть тень. Она без труда способна перебить десятки человек, а ей не способен навредить ни один клинок. Остаток дня и ночь обошлись без происшествий. Работорговцы даже не попытались нас ограбить. Видимо, не восприняли мои слова всерьез. Незадолго до оговоренного времени встречи, мы заманили Горыныча и Драгона в ящики, дав каждому по солидному куску мяса, погрузили на телегу и отправились в город. Чтобы Дейнерис не создавала никаких проблем, я даже не попросил, а приказал оставаться ее в лагере. Не быть тебе разбивающей оковы, вся слава достанется мне. Если серьезно, безупречные должны быть верными дяде драконов, а не маме. Так надежнее. Со мной отправились 3 слуг. Двое дотракийцев и старый рыцарь в качестве охраны. На площади гордости к моменту нашего прибытия уже выстроились 6000 безупречных. Перед ними под навесом в креслах развалились Кразнес со своими деловыми партнерами. Возле них стояло несколько десятков человек в токарах, так называемые добрые господа. Раз решили организовать такой прием, значит, моим словам хоть отчасти поверили. Мы с Баристаном притащили один из ящиков, где сидел Горыныч, поближе к ухмыляющимся работорговцам. Господин Кразнес просит открыть ящик и показать дракона, перевела девочка-переводчица. Тогда 6000 безупречных ваши. Кразнес помахал позолоченным жезлом в виде гарпии, евнухи безропотно подчиняются тому, кто его держит в руках. Как пожелает господин Кразнес, я открыл крышку, дракон мигом вылез наружу. Не любят они замкнутых помещений совсем. Поглядите, публика потеряла дар речи, Увидев ожившую легенду, у самого Кразниса алчно загорелись глаза. Я легонько потянул за привязанную к шее дракона веревку, ведя его за собой. Господин Кразнис просит прощения, что не поверил сразу. Второй дракон сидит в ящике. Безупречные мои, Кразнис, не дослушав перевод рабыни, вручил мне жезл, а сам вырвал импровизированный поводок из руки. Ваши. Ну, хорошо. Я отошел от Кразниса подальше, испугавшийся, что его отдали в чужие руки. Горыныч принялся верещать на всю округу. Работорговец разразился потоком ругательств. Ящер не желал его слушаться. Огонь. Ящер окатил толстяка напалмом, который быстро начал пожирать его одежду. Кразнис истошно вопил, катался по земле, но никто не бросился ему на помощь. Прочие работорговцы были ошарашены произошедшим, и пока никто не спохватился, я решил обратиться к безупречным на валерийском, не зря же заранее нужные слова с помощью Дейнерис заучивал. Безупречные, убивайте господ, убивайте их солдат, убивайте всех, кто держит кнут, снимайте оковы с рабов, пора положить этому конец. И понеслось. То ли безупречные действительно где-то в глубине души таили злобу на господ, то ли стремились максимально эффективно выполнить приказ. Стражников, надсмотрщиков и людей в разноцветных токарах насаживали на копья, рубили мечами. «Мисс Сандея», — взял я за руку растерявшегося ребенка, — «лишний переводчик в команде не помешает. Не бойся, мы о тебе позаботимся». Резня быстро перекинулась с площади гордости на остальные районы. Безупречные разбились на малые отряды и начали методично зачищать Остапор от господ, глядя на то, как евнухи расправляются со стражей, я понял, что зажаренный Кразнис не преувеличивал достоинства своих подопечных. Стражник в бою с безупречным выглядел неуклюжим болваном, еле держащим меч в руке. Мои новые солдаты брали умением и ловкостью. Через мисс Сандию я раздавал дополнительные приказы о недопущении грабежей, мародерства, взятия под охрану материальных ценностей господ, зернохранилищ, храма Владыки Света. Дальше оставалось только сидеть и наблюдать за представлением. К вечеру город фактически перешел под контроль безупречных. Большая часть господ мертва, уцелевшая стража сложила оружие, освобожденные рабы стекались на площадь гордости, где построились 4 с лишним тысячи воинов, не занятых охраной улиц. Те безупречные, которых Кразнис решил мне не продавать, без колебаний присоединились к коллегам. Видимо, представление с драконом их впечатлило. Я забрался на постамент со статуей гарпии, посмотрел на толпу. Аж дух захватывает, никогда еще не приходилось иметь дело сразу с таким количеством народа. Собравшись с мыслями, я начал Аки Ленин с броневика зачитывать записанную на пергаменте речь. «Безупречные, теперь вы не рабы, отныне вы свободные люди. Вы сами вольны выбирать свою судьбу. Все, кто хочет уйти, уходите. Я предлагаю вам сражаться за меня, по доброй воле. Я намерен положить конец рабству. Кто со мной?» Воцарилась тишина, у меня сжалось сердце. Вдруг не получится? Нет, получилось. Некоторые безупречные начали стучать копьями по камню, вскоре вся армия подхватила этот стук. Они по-своему мне решили поаплодировать. Я поднял руку вверх, овация прекратилась. Остапор отныне город, где нет рабства. Каждый ребенок, мужчина или женщина будут свободны, а тех, кто попытается снова заковать их в цепи, жестоко поплатится. И это говорю я, Визирис из дома Таргариенов. Предо мной выстроились 8 десятков безупречных, командиры-сотники. Ну, что, выбрали себе главного, обращаюсь к ним на андальском. Из толпы вышел светлый парень с худым лицом, белая кожа, голубые глаза, обычная европейская внешность. Главным условием было хорошее владение общим языком. Хорошо, как тебя называть? Этого звать Белый Слизень, отчеканил евнух, глядя вперед. Ты говоришь за всех безупречных? Да, значит, вы согласны служить мне? Белый король достойный человек, он приказал освобождать рабов, а не заниматься грабежом. А ваш мертвый господин говорил, что вы не думаете, не имеете своего мнения, а лишь исполняете приказы. Мертвый господин ошибался. Безупречные умеют отличать достойного человека от недостойного. Среди вас есть те, кто хочет уйти. Всю жизнь ваши слуги были безупречными, ими они и останутся. Ничего другого они не знают. Проливать кровь господ, разрушать оковы, достойная цель. Хорошо, значит, будешь командиром всех безупречных. Этот согласен. Тебя называть Белый Слизень или есть другое имя? Этот не помнит другого имени. И хватит говорить о себе в третьем лице. Это немного напрягает. Я понял. А теперь позволь, я представлю тебе свою сестру, Дейнерис Таргариен, матерь драконов, я кивнул в ее сторону. А этого человека зовут Баристан Силми, в случае чего будете выполнять его приказы. Ясно, да, ваше величество. Итак, перейдем к делу. Много ли безупречных погибло или пострадало в ходе освобождения города? Пало 8 безупречных. Жаль. Похороните их по-человечески, с почестями. Будет сделано. Значит, пока продолжайте наводить порядок в городе. Ворота также держать закрытыми. Кораблям в порту запрещено куда-то уплывать. Никого не впускать, не выпускать до соответствующего распоряжения. Расставить стражу на стенах, патрулировать улицы днем и ночью, пресекать любой грабеж и насилие. Как поступать с виновными? Отправлять вдогонку за господами. Мы даем свободу достойно жить, а не свободу грабить, насиловать и убивать. Город теперь мой, и я намерен им править. Объявите это всем, до кого до сих пор не дошло. Ясно? Да. В случае каких-то серьезных вопросов сразу докладывай. Теперь все свободны. Безупречные разошлись. В приемном зале остался я, Дейнерис с Баристаном и трое кровных всадников. В качестве резиденции была выбрана одна из ступенчатых пирамид в Астапоре, покои тут шикарные. Ну, теперь мы играем по-крупному, что скажете? Ты просто безумец, брат, сказала Дейнерис, в хорошем смысле. Откуда вы знали, что план сработает, ваше величество? Просто знал. Теперь у нас есть армия и целый город в подчинении. Мы поплывем в Вестерос, спросила сестрица. Не так быстро, сперва нужно укрепиться как следует здесь, разобраться с Юнкаем и Мерином. Чего ждать? Мы должны усилить минимум вдвое нашу армию, подождать, пока не подрастут драконы, пока не обзаведемся достаточно сильным флотом, пока не договоримся о союзе с великими домами, которые могут в перспективе нас поддержать. И вот только тогда направимся домой. Рад, что вы здраво оцениваете наши возможности, ваше величество, поделился своим мнением Баристан. 8000 безупречных, возможно, хватит для взятия Королевской гавани, но не для покорения всего Вестероса. Первым делом нужны союзники в самом Вестеросе. На нашей стороне лорд Варис, которого пауком называют. Баристан поднял брови. Мастер над шептунами, всегда знал, что это скользкий тип, но чтобы настолько. Сир Джорах Мормонт получал приказы от него, смысла скрывать эту информацию не было. Он мне как-то сам признался. Не может быть, изумилась Дейнерис. С трудом верится. Но сир Джорах мертв, раз его нет с вами. Да, как он погиб, поинтересовался Силми. Его убил дотракеец в поединке. Вполне достойная смерть. Вы тоже постарайтесь не погибнуть, сир Баристан. Такой человек, как вы, мне очень нужен. Я буду защищать вас во что бы ни стало. Нет, сир Баристан, защищает меня тень, а вы нужны мне в качестве советника и командующего всей армией. Сам я, увы, в военном деле, не профессионал. Как пожелаете, ваше величество. Идите отдыхайте, завтра и в последующие дни нас ждет серьезная работа. Я направился в покой Кразниса на последнем этаже. Богатейшие семьи Астапора обитали в ступенчатых пирамидах, у каждой имелась своя собственная. Прежние хозяева вместе с детьми были убиты взбунтовавшимися рабами, безупречными или просто бежали. Остались лишь слуги, которые не знали, куда идти, им позволено остаться и служить мне. В моих покоях ждали две незнакомые девушки во главе с Ирри, она назначена управляющей. Мы тут все прибрали. Хорошо, можете идти. Визирис, робко произнесла Ирри. Тут такое дело, они очень упрямые, хотят проявить себя в деле, чтобы тебе понравиться. Помогут принять ванну и доставят удовольствие, если пожелаешь. Ты им объясняла, что я сам могу о себе позаботиться. Лишняя забота мне ни к чему. Объясняла, но, скажи им, пусть не беспокоятся, на улицу я их не выкину. А сейчас оставьте меня, хочу отдохнуть. Назойливая прислуга удалилась прочь. Я прошел на балкон пирамиды, откуда открывался неплохой вид на ночной Астапор. Там внизу живут более 200 000 человек, которые отныне, волей-неволей, стали моими подданными. Будет очень нелегко. С низвержением добрых господ налаженная за сотни лет система экономики и хозяйства посыплется как карточный домик, что в недалекой перспективе грозит голодом. Создать из бывших рабов маломальский эффективный управленческий аппарат – это еще нужно постараться. Кадры решают все, как завещал дедушка Сталин. Где их взять? Эх, придется привлекать к управлению выживших господ. Некоторые все же сдались на милость победителя, и я приказал их пока не убивать. А за некоторых, кто хорошо обращался с рабами, вступились сами рабы. Последних немного, но на первое время хватит. Если бы на моем месте оказалась Дейнерис, она выступила бы на Юнкае Мерин. Но я не Дейнерис, не вижу никакого смысла лишний раз терять безупречных. Мне нужна прочная база, где можно на ближайшие пару лет обосноваться. Остапа ничем не хуже Мерина, насколько могу судить. Несомненно, северные соседи, едва узнав о революции, пошлют на нас армии из рабов и наемников. Я нисколько этого не боюсь. У меня есть диверсант, способный проникнуть почти куда угодно, способный убить кого угодно, и в дополнение 8000 безупречных. А вот и диверсант пожаловал, тень приобрела человеческие очертания и встала рядом со мной на балконе. Ну, как тебе город? Всюду рабы. Повисли в воздухе слова. Элайна создала их из своей черной эктоплазмы. Это почти как выдыхать кольца из сигаретного дыма. Новому трюку обучилась. Впечатляет. Надоело царапать слова на камне и дереве. У меня для тебя тоже новость есть. Завтра попытаемся дать тебе тело. Как? Немного поэкспериментируем. Благо покойников у нас сейчас с избытком. Я кое-что придумал. Не пояснишь, завтра все узнаешь. Мы надолго задержимся в Остапоре, 4-5 лет, пока не произойдут нужные мне события. Война пяти королей уже началась или скоро начнется. Она резко поменяет расклад сил в нашу пользу. Дорн, Простор, Долина и Север будут с нами или хотя бы не против нас. Вот увидишь, некоторые из них сами приползут с предложением о заключении союза. Нельзя быть настолько уверенным в будущем. Видения в пламени не настолько точны, а я сужу не по видениям в пламени. Как же тогда? История этого мира уже написана, точнее написан один из вариантов ее развития. Я знаю большинство основных моментов и игроков. Я не понимаю, даже я до конца не понимаю, как такое может быть. Попробуй объяснить. В моем мире все это, обвел я рукой открывающийся пейзаж, написанная рукой человека история, в которой я оказался. Хотя теория множественных вселенных, выдвинутая учеными моего мира, вполне объясняет происходящее. Если их число бесконечно или стремится к бесконечности, то в них возможно встретить почти все, даже Дональда Дака и Винни-Пуха. Что значит множественность вселенных? Известный тебе мир может одновременно существовать во многих вариантах. Например, в одних Валерию не постиг рок, в других первые люди не пришли в Вестерос, в третьих победили белые ходоки и так далее. Миры могут быть как похожими, так и кардинально отличаться. Твой мир сильно отличается от моего, смотря, на что смотреть. Люди те же, маги у нас, похоже, нет, совершенно другая география и смена сезонов нормальная. Что у нас с сезонами не так? Насколько я успел понять, здесь смена лета и зимы не зависит от наклона оси планеты. На моей Земле зимы длятся 3 месяца, затем 3 месяца весны, лета и осени. Весь полный цикл занимает 12 месяцев. У вас же с климатом какая-то чертовщина творится. Джорах мне рассказывал, что длительность сезонов может разниться от поры лет до десятилетия. По идее так не бывает, но оно есть. Наверное, это тесно связано с магией. Никто ведь толком не знает, что там в землях вечной зимы творится. Виноваты ли белые ходоки или есть причина помимо них? Даже владыка света мне не дал ответа. Прошлая долгая ночь пришла вместе с ходоками. Это было 8000 лет назад при условии сохранения верной хронологии. Отличить домыслы и истину на сегодняшний день не представляется возможным. Ни в одной из легенд не говорится о том, что белых ходоков создали дети леса как оружие. Как их создали? Исково. Обсидиан в грудь пленным людям загоняли, так и получились ходячие сосульки. В любом случае для получения точной информации придется со Старком разговаривать. Откуда им это знать? Иные для всего Вестероса южнее стены. Сказка. Наш Старк непростой человек, он трехглазый ворон, точнее станет им в ближайшие годы. Опять я тебя не понимаю. Кто такие по-твоему старые боги? Не знаю. Пребывая во тьме, иногда я слышала их шепот, о чем они шептались, невозможно было разобрать. Старые боги являются духами, живущими в чердривах. Богами их, скорее всего, начали называть из-за невежества. Так вот, старые боги, чердрива и древовицы, коим является наш Старк, тесно связаны. Калека будет уметь видеть прошлое, настоящее, возможно, даже будущее, подключаясь к чердривам. То есть чердрива своего рода зеркала во времени и пространстве. Он сможет даже влиять на события в прошлом. Магия штука странная, твои познания просто невероятны. Я знаю, где и в каком направлении нужно копать, не более. Я говорю об общих познаниях о мире. Да ничего особенного, Просто мой мир в развитии ушел гораздо дальше твоего. У нас читать умеют почти все. Доступ к знаниям может получить каждый. У вас много библиотек, что-то вроде того. А вообще давай закругляться, я спать хочу. Следующий день начался с разгребания того бардака, который с моей подачи учинили безупречные. Едва я успел умыться и позавтракать, как в покое вломился Баристан Силми в сопровождении мисс Сандей. Ваше Величество, простите, но народ скоро будет не удержать. С вами желают говорить, кто и по какому вопросу. Бывшие рабы, желающие узнать, что будет дальше. Хорошо, скоро спущусь. Рыцарь кивнул и удалился. Мисс Санди осталась. Девочка согласилась служить мне в качестве переводчика. Ответь мне, Кразнис с тобой плохо обращался? Да. Он избивал меня, морил голодом. Если считал, что я в чем-то провинилась. У тебя мама, папа есть? Я их плохо помню. Откуда ты вообще? С острова Наат. Он находится в Летнем море? Да. Ты теперь не рабыня, понимаешь? Понимаю, ваше величество. Я стала свободна и вольна идти, куда пожелаю. Но проблема в том, что идти бывшим рабам, включая тебя, некуда. Некуда, ваше величество, грустно сказала мисс Сандия. Я не смогу сказать, где мой дом, она от очень большой. Ты не считаешь меня плохим и жестоким человеком? Нет, вы приказали убить господ и снять с рабов ошейники. Хочу предупредить тебя на будущее, если вдруг увидишь что-то странное или услышишь, ты не должна об этом никому говорить. Понятно? Понятно, ваше величество. Если кто-то тебя будет мучить или приставать, то сразу говори мне, как пожелаете, ваше величество. Она немногословна, как и безупречные, жизнь в рабстве приучила их говорить строго по делу, не более, чем нужно. Ну, а теперь пошли, дела не ждут. В приемном зале пирамиды Накла застолпились десятки человек, все жаждали получить аудиенцию у правителя Астапора. Одни хотели узнать, что будет дальше, договориться о чем-либо, другие стремились подлизаться и занять теплое место при новой власти. Кого попало не пускали, лишь серьезных торговцев, купцов, верховных жрецов местных храмов, бывших рабов, служивших при городском совете и обладающих хоть каким-то представлением об управленческой деятельности. Значит, сперва объявление. Мисс Сандия, переводи. Военное положение будет действовать еще 5 дней, пока в городе окончательно не будет наведен порядок и не сформирован правящий совет. Срок военного положения при необходимости может быть продлен. До тех пор в город никто не войдет и никто его не покинет. Придется вам потерпеть это временное неудобство. Некоторые из просителей, услышав это, покинули зал. Другие, напротив, начали горланить еще активнее. «А ну, тихо!» — крикнул я по-валерийски. «Почему-то изучение языков в этом теле дается сравнительно легко. То ли у Визирис полиглот от рождения, то ли это один из бонусов от Владыки Света. Длиннющие заклинания на асшайском с мир Римаздуур я заучивал без каких-либо затруднений, главное нужную интонацию соблюсти». Толпа перестала голосить. «Хорошо, давайте по очереди подходите со своими вопросами, вот вы, в синем токаре». Вперед вышел смуглый, побритый налысо гискарец с бородкой лет 50. Его зовут Ахас, перевела на андальский мисс Сандия. Он торговец и хотел бы узнать, вернут ли ему обратно хранилище с зерном возле западных ворот. Безупречные взяли его под стражу и никого близко не подпускают. Я прищурился, одарив Ахаза недобрым взглядом. Ахас, судя по его одежде, не бедный человек. У него были рабы, он говорит, что никогда не заводил себе рабов, предпочитая держать у себя работников и слуг из свободных людей. Поэтому его никто не тронул. Чем вы вообще торгуете? Зерно, специи, фрукты, ткани. Спроси, у Ахаза много торговых партнеров в Иссосе, имеются ли связи в Вестеросе? Торговец завел длинный монолог. Он говорит, что имеет партнеров в Мерине, Юнкае, Кварте, Новом Гисе, Лисе, Тираше, знает влиятельных людей в Дорне. Как говорится, кто успел, тот и съел. Скажи уважаемому Ахазу, что его зерно переходит в государственную собственность. Однако он приобретет намного больше, если окажет мне помощь в восстановлении торговли в Астапоре. Например, я могу дать ему возможность взимать торговые пошлины в порту. Услышав переведенное, у Ахаза жадно загорелись глаза. Еще бы, от такого жирного куска не откажется ни один вменяемый купец. Он согласен и сделает все возможное. Скажи, вечером здесь будет организован пир, там и обговорим все подробно. Довольный Ахас, натянув улыбку до ушей, вежливо мне поклонился и покинул зал. Мисс Сандия, спроси, кто из них служил при городском совете. Пусть выйдут вперед. Вышли четверо, трое мужчин, одна молодая женщина. Назовитесь, кто вы и кем были. Амака был счетоводом, Хизар был писарем, Септар помогал советнику из семьи Ульхаров вести дела, а Энис, ее господин, был главным судьей. Септару и Энис скажи прибыть сюда вечером, счетовода и писаря тоже куда-нибудь пристроим, пусть не пропадают из виду. Так, теперь давай командиров городской стражи зови, кто-нибудь из них тут присутствует. Разбор полетов длился всю первую половину дня, я узнавал людей, решал, кто из них будет более полезен, а кто нет, пытался разрулить с купцами и торговцами возникшие проблемы. Как и в моем мире, деньги тут решают, если не все, то очень многое. Перетяни на свою сторону крупный бизнес и проблем станет меньше. Я кинул им вполне солидный кусок. Думаю, оставшиеся торгаши станут ко мне более лояльными после того, как я разрешил поделить между собой часть собственности погибших коллег и работорговцев. А на вечернем пиршестве пообещал обсудить, кому из них достанутся эксклюзивные права ввоз товаров в Астапор по сниженной пошлине и кто будет меньше платить налогов. Вряд ли Дейнерис задумывалась бы о подобных мелочах, импульсивный подросток не может быть хорошим правителем. Я смутно помню, какое процветание наступило в мире не под ее мудрым руководством. Упадок торговли, голод, народные волнения, вовсю хозяйничали партизаны, именуемые сынами Гарпии. Да уж, помимо армии мне нужна контрразведка. Заполучить бы пташек Вариса в свое распоряжение. Стоп, а это мысль. Евнух откровенно симпатизирует династии Таргариенов, причем тут дело далеко не в финансовом вопросе. Думаю, он вполне пойдет на контакт со мной.